Из ниоткуда он обнаружил, что его быстро вращают, но на самом деле Сирана только что открутила ему голову сзади, после чего она подбросила его в воздух и выстрелила в него огненным заклинанием. Голова горела и издавала звуки боли, в то время как тело выкатывалось наружу. «Мое пламя не погаснет раньше, чем он, пойдем, любимый», повернулась Сирана к Килу и поддразнила с ухмылкой, «прежде чем уйти, в следующий раз я составлю план». «Хорошо», ответил Кел невеселым тоном. «Конечно, я признаю, что ты более искусен, чем я думала вначале. Сюда, его логово должно быть вон в той пещере», указала Сирана и пошла вперед. Внутри они обнаружили упомянутый домашний скот, который был просто людьми в клетках. Килу не нужно было ничего говорить, Сирана начала освобождать пленников, пока клетки не опустели. Все эти люди и этот дурак не смогли удержать хотя бы одну корову или даже козу, пожаловалась Сирана, поскольку не нашла ничего интересного. «Ты не питаешься людьми?» – спросил Кел, но Сирана не решалась ответить. «Это долгая история», – ответила она прямо, прежде чем вздохнуть. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что она была более бледной, чем некоторое время назад. «Ты стала слабее после той короткой схватки, это объясняет, почему тебе необходима еда, ты была ослаблена с самого начала», – сделал вывод Кел, но Сирана только вздохнула и кивнула головой. «Не думаю, что здесь есть какие-то близлежащие фермы. Разве ты не можешь просто выпить мою кровь сейчас?» – спросил Кел, заставив Сирену прищурить глаза. «Ты знаешь, что можешь упасть в обморок или даже умереть от этого. Я не такая, как у большинства вампиров», – предупредила Сирана Кела, но он, казалось, не был обеспокоен этим заявлением. «И я не такой, как другие люди», – возразил Кел с ухмылкой. «Хорошо, просто глоток, чтобы у меня перестала кружиться голова», — ответила Сирана и подошла к Килу. Он слегка расстегнул рубашку, и она наклонилась и впилась зубами в его шею. Однако в ту же секунду, как только она это сделала, она почувствовала, как ее сердце бешено заколотилось. Чувство, чуждое вампирам, ее глаза начали светиться, и она крепче сжала его, продолжая сосать его кровь. Кел нисколько не пострадал, поскольку слишком быстро восстановился. «Как долго ты планируешь делать глоток?» – спросил Кел, заставив Сирану отстраниться, но у нее, казалось, закружилась голова. «Просто, еще немного», – ошеломленно пробормотала Сирана, прежде чем сесть на колени Кела и снова впиться в него зубами. Высосав его кровь еще немного, она отстранилась, и блеск в ее глазах померк, прежде чем она упала на него без сознания. После того, как Сирана упала без сознания, Кел уложил ее отдохнуть на кровать. Она оставалась без сознания почти целый день, прежде чем окончательно проснулась как раз на закате солнца. Тьфу! Она медленно встала и коснулась головы, прищурившись. «Полегче там, ты в порядке?» Кел подошел к ней и крепко обнял. Она посмотрела на него и кивнула. Но когда она повернулась к нему лицом, ее взгляд упал на его шею, прежде чем она вспомнила, что произошло перед тем, как она потеряла сознание. Прилив силы, потеря контроля, чувства, не похожие ни на какое другое, а затем тьма. Глава 98. Секреты. После того, как Сирана упала без сознания, Кел уложил ее отдохнуть на кровать. Она оставалась без сознания почти целый день, прежде чем окончательно проснулась как раз на закате солнца. Она медленно встала и коснулась головы, прищурившись. «Полегче там, ты в порядке?» Кел подошел к ней и крепко обнял. Она посмотрела на него и кивнула, но когда она повернулась к нему лицом, ее взгляд упал на его шею, прежде чем она вспомнила, что произошло перед тем, как она потеряла сознание. Прилив силы, потеря контроля, чувства, не похожие ни на какое другое, а затем тьма. «Сирана!» Донесся до нее голос Кила, и она слегка растерянно покачала головой. «Хаэм!» Она посмотрела на него немного растерянно, а затем оглядела пещеру, в которой они все еще находились. «Ты просто отключилась на мгновение», — сказал Кел, когда Сирана потерла лоб. «Я в порядке, просто болит голова», — ответила она, и Кел просто кивнул. «Вампирское похмелье, понятно». Явно не желая говорить на эту тему дальше, Кел решил быстро сменить настроение легкой шуткой. Сирана прищурилась, глядя на него, но она казалась более расслабленной, чем раньше. «Ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы идти?» — спросил Кел Сирану, которая быстро посмотрела на свое собственное тело. «Я чувствую себя невероятно, и мое сердце, я могу поклясться, что почувствовала, как оно забилось, когда...» Серана быстро стряхнула с себя поток мыслей, которые у нее начали возникать, и кивнула головой. «Да, я достаточно здорова, чтобы продолжать наш путь. Спасибо, что спросил, любимый», — подразнила Серана, приподнимая капюшон своего плаща и направляясь к выходу. Серана и Кел путешествовали ночью и избегали мест, где были люди. Во время путешествия они поддерживали легкую беседу с небольшим поддразниванием и сарказмом тут и там. «Подожди», — внезапно проинструктировала Серана Кела. «Только не говори мне, что это еще один из твоих поклонников», — сказал Кел, готовя огненное заклинание. «Ты знаешь, что мое сердце бьется только для тебя, мой любимый. А теперь иди сюда», — ответила Серана, в то время как Кел последовал за ней. «Твое сердце даже не бьется», — пробормотал он, когда они приблизились к небольшому изолированному поселению. «Видишь, вон там», — указала Серана на поле, где паслись коровы и овцы. «Уже проголодалась?» Вопрос Кела заставил Серану бросить на него угрожающий взгляд, прежде чем она с пугающей скоростью двинулась к полю. Серана появилась перед одной из коров и посмотрела ей в глаза. Мгновение спустя глаза коровы стали черными, как смоль. Кел остался там, где был, и просто наблюдал издалека. Затем Серана вонзила зубы в корову, но почти сразу же отстранилась и выплюнула кровь. «Это было отвратительно, я даже не смогла этого вынести», — подумала Серана, вытирая рот. Затем она принялась откусывать кусочек за кусочком от разных коров, но результат был один и тот же. Затем она перешла к овцам и решила кое-что проверить. Она сделала небольшой надрез острым ногтем и пустила кровь. Она вдохнула запах крови, а затем с отвращением посмотрела на него. «Это также вызывает у меня отталкивающее чувство. У меня никогда раньше не было такой проблемы», — подумала Серана перед уходом. «Ты продолжаешь переходить от животного к животному. Уверена, что у тебя снова не будет похмелья?» — с любопытством спросил Кел, и Серана кивнула. «Через какое-то время я буду в порядке, давай продолжим», — ответила Серана, прежде чем они продолжили путешествие. Несмотря на то, что Серана была не против, Кел предложил им не путешествовать днем. В течение этого времени они выходили в пещеру или бандитский форт, который они очищали. «Неужели все бандиты такие грязные? Здесь воняет алкоголем», — подметила Серана, когда они с Келом прогуливались по залам бандитского форта, который они только что очистили. «Ну, а чего ты ожидала? В твое время все было по-другому», — повернулся к ней Кел и спросил, но она просто уставилась на него. «Ты намекаешь на то, что я стара?» — спросила она, прищурив глаза. «Не уверен, что считается старым для вампиров. Должно ли это вообще иметь значение, раз ты бессмертна?» — ответил Кел на свой собственный вопрос. «Я не собираюсь вести этот разговор с тобой, Кел. Сейчас я собираюсь отдохнуть, так что извини меня». Прежде чем Кел успел ответить, Серана превратилась в летучую мышь и улетела. «Думаю, я тоже немного отдохну». Эта рутина продолжалась еще день, пока они, наконец, не прибыли на северное побережье Скайрима. «Мой дом недалеко отсюда», — заметила Серана, когда они шли по туманному и заснеженному лесу. «Прежде чем мы доберемся туда, мне нужно, чтобы у тебя было это». Кел полез в карман и достал маленький дневник. «Что это?» «Это признание, любимый», — ухмыльнулась Серана, в то время как Кел вздохнул и покачал головой. «Прочитай это только тогда, когда будешь одна, и никому больше не показывай. То, что ты решишь сделать после прочтения, зависит от тебя», — серьезно проинструктировал Кел, заставив Серану посмотреть на дневник со сложным выражением лица. Она хотела расспросить подробнее, но Кел жестом показал, чтобы они шли дальше. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до темного и мрачного замка. Прежде чем они смогли пересечь мост, ведущий к нему, появился вампир. Серану встретили с уважением, а Кел, по ее словам, был ее гостем. В главном зале замка можно было увидеть собрание вампиров. В центре зала стоял лорд Харкон, который немедленно повернулся к Серане и Келу. «С возвращением, Серана, моя дорогая, он у тебя?» — быстро спросил лорд Харкон. «Все это время, отец, единственное, о чем ты хочешь спросить, это о свитке». «Да, он у меня есть», — ответила Серана, скрестив руки на груди. «Конечно, я скучал по тебе, моя дорогая, свиток просто очень важен. Хотел бы я, чтобы твоя мама была здесь и увидела это воссоединение, прежде чем я насажу ее голову на пику», — ответил лорд Харкон, прежде чем переключить свое внимание на Кела. «Это человек, который освободил меня и привел сюда. Его зовут Кел», — Серана быстро представила Кела и повернулась к отцу. «О, я прекрасно знаю, кто он такой. Кел, убийца драконов. Почти весь Скайрим слышал о его начинаниях, включая мой двор. Затем Сирана бросила на Кела странный взгляд, на который он лишь слегка пожал плечами. Лорд Харкон предложил сделать Кела настоящим вампиром в награду за спасение его единственной дочери, но Кел без колебаний отказался. Харкон продолжал говорить ему, что на этот раз он пощадит его, но в следующий раз, когда он встретит кого-то из своего двора, он станет добычей. Если ты чувствуешь, что ты сильнее драконов и дейдрических принцев, тогда ты можешь встретиться со мной лицом к лицу в любое время, ответил Кел, ничуть не испуганный словами Харкона. Вместо этого слова Кела заставили некоторых вампиров, присутствующих в зале, странно переглянуться. Сказав эти слова, Кел помахал Сиране рукой и попрощался. Она кивнула в ответ на этот жест и слегка помахала в ответ. Глава 99. Открытие. После того, как Кел ушел, Сирану поприветствовали другие члены суда. Однако ее отец, казалось, заботился только о свитке, что привело к ссоре. В конце концов она просто ушла и оставила его в покое. Через день после того, как Сирана обосновалась в своем доме, она достала письмо, которое дал ей Кел. Она легла на кровать, затем открыла его и начала медленно читать. Всего несколько строк в письме, и Сирана нахмурила брови. В письме говорилось о том, что она была частью какого-то древнего пророчества, которое ее отец замышлял осуществить. Сначала Сирана была крайне скептически настроена и даже разозлилась, читая это, пока Кел не начал раскрывать информацию, которую он никак не мог знать. События, произошедшие тысячи лет назад, вещи, известные только ее отцу и матери, точно детализированные, как будто он был там. Сирана поймала себя на том, что она ошибалась на его счет. В письме содержались веские доказательства, подтверждающие это. Сиране не оставалось ничего другого, кроме как напрямую поговорить по этому поводу с отцом. «Где ты это услышала, моя дорогая?» – спокойно ответил Харкон, когда Сирана ворвалась в его кабинет. «Это не имеет значения, отец. Я хочу, чтобы ты объяснил все это и сказал правду», – закричала Сирана, заставив своего отца вздохнуть и встать. Харкон повернулся к Сиране и гордо заявил: «Подумай об этом, Сирана. Мир, где вампиры могут свободно бродить, не боясь солнца. Такой мир может стать возможным благодаря нам, Сирана. Ты была бы причиной того, что такая вещь появилась бы. Существование, которое никогда не будет забыто. Наш двор будет безраздельно править вечно, не позволяя идеалам твоей матери заслонять в тебе то, что действительно важно. Подумать только, мама была права насчет тебя. В чем бы ни заключался твой грандиозный план, я не хочу в нем участвовать. Ты можешь создать свой идеальный мир, но я не буду играть в нем никакой роли», — заявила Сирана, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Однако двери в кабинет внезапно захлопнулись. Сирана остановилась в дверях, и ее глаза загорелись багрово-красным. «Прости, дорогая, но я не могу позволить тебе сделать это. Мой долг перед моим видом превыше всего остального», — тихо сказал Харкон, когда Сирана медленно повернулась. «С моей стороны было глупо видеть это все эти годы, но это закончится сегодня вечером», — заявила Сирана, прежде чем броситься на Харкона. Скорость, с которой она добралась до него, не оставила ему времени отреагировать. Он мог только прикрыться руками. Однако, когда Сирана подошла к нему, ее ногти удлинились, и она сильно взмахнула рукой в его направлении. Это привело к тому, что оба предплечья Харкона были оторваны. Он стиснул зубы от боли, в абсолютном замешательстве от того, как ее дочь стала такой могущественной. Прежде чем Харкон успел произнести хоть слово, Сирана вцепилась ему в шею и перерезала горло. «Лорд Харкон!» Издалека послышались отдаленные крики, которые заставили Сирану выйти из своего безумия. Она начала тяжело дышать, и все вокруг нее, казалось, медленно ускорялось, когда сияние в ее глазах начало угасать. Она быстро повернула голову к столу Харкона, схватила лежавший на нем древний свиток и сбежала через окно. Мгновение спустя появились две темные фигуры и спросили, что происходит. Горло Харкона вскоре зажило, и он заговорил сердитым тоном: «Захватить Сирану, сейчас же!» Голос Харкона эхом разнесся по замку, предупреждая многочисленных присутствующих вампиров. Им не потребовалось много времени, чтобы начать преследовать Сирану. Вскоре они догнали ее, поскольку она бежала не быстро. «Леди Сирана, ты должна вернуться с...» Вампир впереди не успел закончить фразу, как Сирана протянула руку и задушила мужчину. Ее глаза снова загорелись, и она возненавидела свои клыки, прежде чем напасть в бешенстве. Два вампира на месте происшествия старались изо всех сил, но были легко побеждены и сожжены ею. Они больше, пробормотала она себе под нос, оглядываясь в направлении замка, прежде чем продолжить бежать. На этот раз она не стала сбавлять скорости и мчалась по лесам, равнинам и болотам без остановки. Когда она наткнулась на небольшое поселение, она быстро схватила ничего не подозревающую молодую женщину и отвела ее в тень. «Кел, убийца драконов, ты скажешь мне, где его дом?» Когда Сирана сказала это, глаза женщины стали пустыми. Герой Кел живет в поместье Вайтран. «Над ним можно увидеть множество драконов», – ошеломленно ответила девушка. Расположение дома Кела не было секретом, поскольку он стоял на открытом месте недалеко от Вайтрана. Сирана уже собиралась отпустить юную леди, когда поняла, что у нее заканчиваются силы. Она колебалась, но нахмурила брови и вонзила зубы в молодую женщину. Почти сразу же она отстранилась и выплюнула кровь, поскольку это показалось ей невероятно отвратительным. Юная леди упала на землю и начала слабо передвигаться. Сирана не стала больше задерживаться и сбежала из поселения. Ей потребовался целый день, чтобы добраться до поместья Кела. Однако, как только она ступила на территорию, драконы, летающие наверху, начали рычать, отступить. Внезапно до ушей Сираны донесся громкий голос, но он был на незнакомом ей языке. Когда она искала источник этого голоса, она увидела Кела, стоящего на балконе своего особняка. Он жестом пригласил ее подойти, и она сделала это, хотя и осторожно. Кел встретил ее в дверях, когда она тяжело дышала, ее одежда была залита кровью. Сирана заметила, что Кел смотрит на ее одежду, но покачала головой. «Это не моя кровь. Я в порядке», — заявила она, поправляя свои растрепанные волосы, после чего строго посмотрела на Кела. «Входи», — предложил Кел, но Сирана осталась на месте и заговорила с Келом осторожным тоном. «Кто или что ты такое?» Глава 100. «Нежданный гость. Кто или что ты такое?» Кел помолчал минуту, прежде чем повернуться к ней и вести себя как обычно. «У меня есть свои секреты», — честно ответил Кел, но Сирана не желала принимать этот ответ. «Из того, что ты знаешь, единственный возможный ответ заключается в том, что ты встречался с моей матерью раньше или мой отец сказал тебе, во что мне очень трудно поверить», — ответила Сирана. Но Кел, похоже, больше не хотел ничего раскрывать. «Как я уже сказал, у меня есть свои секреты, а у тебя — свои. Я дал тебе это письмо по своим собственным эгоистичным причинам. Я не хочу, чтобы Харкан и его новый сообщник преуспели в превращении Скайрима в доминион вампиров». Это прояснило ситуацию. Ответ Кела был не тем, чего ожидала Сирана, и это разозлило ее. Ее глаза стали кроваво-красными, и она протянула руку к Келу. «Ты расскажешь мне все», — приказала она, но Кел ничего подобного не сделал. «Отойди». Внезапно Сирана упала на колени, а Кел стал уходить. Вместо этого Сирана перевела взгляд на лестницу, где стояла Сильвия с протянутой к ней рукой. «Если ты хочешь спрятаться от Харкана и воссоединиться со своей матерью, я могу тебе помочь, но не жди от меня никаких ответов. Или ты можешь присоединиться к Харкану в его поисках, но я уверяю тебя, что конец будет не из приятных. Если ты решишь остаться, Сильвия покажет тебе окрестности. Если нет, она сопроводит тебя, чтобы драконы не разорвали тебя на части». С этими прощальными словами Кел покинул помещение и направился в свою каюту. Сильвия спустилась к Сиране с серьезным выражением лица. Для Сираны этот человек уже не был той простодушной Сильвией, какой она была несколько дней назад. «Каким бы ни был твой выбор, если ты попытаешься что-нибудь сделать против лорда Кела, я прикончу тебя». Глаза Сильвии начали светиться вместе с ее посохом, и Сирана почувствовала, как заскрипели ее кости. «Я не планировала причинять ему боль. Я просто хотела получить ответы», — четко ответила Сирана, не обращая внимания на боль. «Ты не лжешь», — пробормотала она, когда блеск в ее глазах померк. «Тогда я пойду приготовлю что-нибудь вкусненькое. Ты, должно быть, устала с дороги», — заговорила Сильвия своим обычным тоном, прежде чем броситься на кухню. Это совершенно ошеломило Сирану. Проводив ее в покое, Сильвия оставила ее наедине с собой и направилась к себе. Сиране не нужно было спать, и она бодрствовала, обдумывая свое положение. Она задалась вопросом, было ли пребывание с Келом правильным выбором или нет. Но в конце концов она пришла к выводу, что это был самый разумный вариант для того, за кем охотились так же сильно, как и за ней. Тем временем в комнате Кела. «Отпусти меня, еретик. Как ты посмел поселить нежить в моем присутствии?» Чем дольше ты держишь меня, тем более ужасные способы я придумываю, чтобы заставить тебя страдать. Ты меня слышишь?» – пожаловался голос, доносившийся из меча рядом с кроватью Кила. «Да, я слышу тебя громко и ясно, к сожалению», – ответил Кел, беря мокрую тряпку и подходя к ней. Он поднял его и осмотрел под разными углами, прежде чем сесть на край кровати и положить к себе на колени. Не теряя времени, он начал вытирать меч. У рассветника не было пятен крови, поскольку он мог впитывать любую кровь, к которой прикасался, скорее он просто вытирал ее, чтобы досадить дейдрическому принцу. «Ты, как ты смеешь, отпусти меня немедленно, это ниже моего достоинства, я предупреждаю тебя в последний раз, Гейрер». Многочисленные ругательства и всевозможные сердитые звуки вырвались из меча, но Кел продолжал вытирать его с улыбкой на лице. «Там все сделано». Кел поднял меч и с улыбкой полюбовался делом своих рук, но Меридия не разделяла этого чувства, никогда не думала, что можно так презирать кого-то. К удивлению Кела, у Меридии все еще было достаточно энергии, чтобы оскорбить его. «Хорошо, и тебе спокойной ночи», — ответил Кел, завернул меч в серую ткань и убрал его. Тем временем в комнате Сираны, когда она просто смотрела на произведение искусства, украшающее ее стены, ее глаза внезапно засияли. «Новый запах, и он злой», — пробормотала Сирана себе под нос, прежде чем выбежать из комнаты. Она последовала за своими чувствами и быстро оказалась в одном из залов наверху. Источником была фигура в капюшоне, однако эта фигура была прикреплена к стене зазубренными кусками льда. Перед ней стояла Сильвия, которая уже начала допрос. «Кто ты такой?» – спросила она обычным тоном, постукивая себя по подбородку. Это заставило фигуру отвернуть голову. Поведение Сильвии внезапно изменилось, и она постучала своим посохом, отчего зазубренные кусочки льда, пронзившие мужчину, выросли. Заклинание исцеления, которое она постоянно активировала, гарантировало, что несчастных случаев не произойдет. «Ты ответишь ей», — подошла к ней Сирана и скомандовала фигуре. «Он убийца из темного братства. Что я хочу знать, так это кто его послал?» Кел также появился на сцене, протягивая руки. «Ты слышал его, отвечай», — скомандовала Сирана, и вскоре фигура заговорила. «Нам не говорят, кто стоит за контрактами. Я просто выполняю их, когда мне их дают», — ошеломленно ответила фигура. «Это оставляет только один вариант. Скажи местоположение вашей базы», — сказал Кел, и фигура мгновенно ответила. «Как и ожидалось, это не совсем то же самое место, что и в игре», — подумал Кел про себя, прежде чем кивнуть Сиране, которая затем прекратила использовать заклинание. «Сильвия, избавься от него и иди собирайся. Мы собираемся нанести братству визит», — сказал Кел, поворачиваясь, чтобы уйти. «Я тоже пойду. Мои способности могут пригодиться», — внезапно сказала Сирана, подходя к Келу. «Разве ты не устала от побега?» — спросил Кел, приподняв бровь. «Да, это так. В обмен на мою помощь, я хочу немного твоей крови», — сказала Сирана, на что Кел ответил не сразу. «Почему бы и нет? Если мне понадобится твоя помощь с Харконом, все, что мне нужно, это дать тебе немного моей крови», — спросил Кел, скрестив руки на груди. «Да, я буду помогать тебе, пока ты держишь меня подальше от моего отца и помогаешь мне найти мою мать», — ответила Сирана, на что Кел кивнул. Наша сделка состоялась. Глава 101. Уничтожение. И после того, как Кел договорился с Сираной, Сильвия ушла переодеваться, а Сирана подошла к Келу и наклонилась к его шее. Простое приближение к нему заставило ее обнажить клыки, потому что запах его крови был таким заманчивым. Она не стала больше ждать, вонзила зубы ему в шею и высосала кровь. Она снова почувствовала, как заколотилось ее сердце, когда кровь наполнила ее тело силой. Она отстранилась через короткое мгновение и ничего не сказала, прежде чем уйти. Кел смотрел, как она уходит, прищурив глаза, прежде чем пойти переодеваться. Сделав это, он встретился с Сильвией и Сираной за пределами поместья, прежде чем позвать дракона. Используя дракона для путешествия, им потребовалось совсем немного времени, чтобы прибыть в лес недалеко от города Данстар. Оказавшись там, они отправились пешком и исследовали информации, полученные от убийцы, которого они допрашивали. Им не потребовалось много времени, чтобы наткнуться на каменную дверь с черепом на ней и окровавленным отпечатком руки. Кел, Сильвия и Сирана подошли, и дверь сразу же заговорила. «В чем величайшая иллюзия жизни?» — спросила она, заставив Сильвию и Сирану выглядеть смущенными, прежде чем повернуться к Келу. Кел изобразил улыбку и легко вышиб дверь ногой, прежде чем войти. Мы разделимся и атакуем с разных точек. Давайте постараемся поймать как можно больше живых, проинструктировал Кел, шагнув в коридор, по которому решил следовать. Дизайн казался совершенно иным, чем в игре, но все равно наводил на мысль, что он выглядел дерьмово. Почти сразу же после того, как Сильвия спустилась в холл, она столкнулась с людьми. Она не теряла времени даром и заключала каждого встречного в гигантские глыбы льда. Тем временем Сирана использовала вампирское заклинание под названием «Истощение жизненной силы», чтобы лишать людей жизненной силы до тех пор, пока они не окажутся на пороге смерти, прежде чем вырубить их. Сирана и Сильвия Сум встретились в большой центральной комнате, где выстроили всех, кого нашли, и встали перед ними. Называть себя убийцами на самом деле довольно забавно. Подумать только, с ними было бы так легко иметь дело. И это для того, чтобы называться одной из самых смертоносных групп в Скайриме, подметила Сирана веселым тоном. Вы застали нас врасплох, но попомните мои слова, я лично убью вас самым жестоким способом. Если вы думаете, что это все, из чего состоит братство, то вы обычно ошибаетесь. Крупный мужчина Норд сердитым тоном указал на Сирану, но она нисколько не смутилась. Если ваш основной полк так облажался, то что заставляет тебя думать, что вашим филиалам повезет больше? Спросила Сирана, наклонив голову. Кто тебя послал? По какой бы причине ты это не делала, я уверена, что мы сможем договориться о некоторых условиях и решить это, спокойно произнесла блондинка с короткими волосами рядом с разгневанным мужчиной, несмотря на ситуацию. На самом деле я не в настроении вести переговоры. Вскоре появился Кел, заставив некогда спокойную женщину нахмурить брови. За собой он тащил потерявшего сознание мужчину в шутовском наряде. Он бросил мужчину рядом с другими людьми, выстроившимися в очередь, и подошел, чтобы встать рядом с Сираной и Сильвией. «Кто просил, чтобы меня убили, Астрид?» – спросил Кел некогда спокойную женщину и прямо обратился к ней по имени. Есть несколько способов, которыми он мог это узнать, так что она не была так уж удивлена. «Как я уже сказала, почему бы нам не провести переговоры?» Астрид взяла себя в руки и предложила это еще раз. «Сирана!» – крикнул Кел, и Сирана немедленно подняла руку в сторону одного из выстроившихся в ряд человека и использовала свое заклинание истощения жизненных сил. И без того ослабленный человек издал болезненный стон, прежде чем безжизненно упасть на землю. «Визира!» – громко воскликнул крупный мужчина Норд, и другие участники тоже выразили свое потрясение. Астрид бросила хмурый взгляд в сторону Кела, но он не выказал особого выражения лица. На его лице была только легкая улыбка. «Сирана!» Кел прервал Астрид и снова позвал Сирану. Она немедленно отреагировала, убив еще одного из выстроившихся участников своим заклинанием. «Фестус!» Закричали некоторые из членов клуба в унисон. Темное братство состояло из хладнокровных убийц, но их самих можно было бы считать своего рода неблагополучной семьей, которая все еще заботилась или, по крайней мере, терпела друг друга. «Прекрасно, остановись, я буду говорить», — быстро ответила Астроид, не в силах скрыть гнев, который она испытывала в тот момент. Два человека, которых она знала много лет, были убиты в одно мгновение, и она даже не могла предотвратить это. «Кто нанял тебя, чтобы убить меня?» — прямо спросил Кел, скрестив руки на груди. «Это была богатая торговка из Солитьюда, она...» «Она лжет», Сирана быстро вмешалась и указала на это. Кел слегка кивнул ей, и она забрала жизнь еще одного члена клуба. «Габриэлла», пробормотали несколько участников, в то время как другие потеряли дар речи от этого зрелища. «Хватит, я не позволю тебе убить нас всех из-за денег, Астрид. Танрикур из Солитьюда приказал нас убить тебя, в то время как Мевин направила нас к нему. Он говорит правду», добавила Сирана, глядя на Кела. «Мудрый выбор, Назир. Теперь давайте поговорим о цене, которую придется заплатить. Отныне темное братство будет принадлежать мне. Или я мог бы просто убить вас всех прямо здесь и сейчас», — небрежно предложил Кел решение остальным членам клуба. «Что?» Астрид и мужчина рядом с ней закричали в унисон, но Кел и глазом не моргнул. Вместо этого он просто кивнул Сиране, и она подняла обе руки в сторону этих двоих и начала высасывать их жизненные силы. Прошло совсем немного времени, прежде чем их тела упали на землю, лишенные жизни. «Есть еще возражения?» Глава 102. Уничтожение 2. Кел покинул убежище темного братства ранним утром вместе с Сираной и Сильвией на буксире. «Ты уверен, что они будут следовать командам, которые ты им дал. Разве это не рискованно? С любопытством спросила Сирана, когда они шли по лесу. Многое из того, что я делаю, рискованно. Если они умны, то выполнят мои команды, ответил Кел, демонстрируя легкую ухмылку. Вскоре Кел позвал своих драконов, и они вернулись в его особняк близ Вайтрона. На следующий день после этого он отправил важное письмо Ярлу Элисифу и теперь ждал развития событий. Позже в тот же день в Солитьюде Ярл Элисиф собрала людей своего двора для важного объявления. Через два дня состоится встреча, на которой будет обсуждаться, как лучше всего справиться с вампирами в Скайриме раз и навсегда. Я прошу разослать письма, чтобы проинформировать об этом всех ярлов, поскольку участие в ней обязательно. Тех, кто этого не сделает, ждет наказание, закончила говорить Элисиф и заставила многих присутствующих странно посмотреть на нее. Большинство считало ее робкой девушкой и скорее марионеткой, так что это заявление показалось им странным, особенно часть с наказанием. Без их ведома она следовала сценарию, который Кел установил для нее. Эта конференция была более или менее завершающей частью его грандиозного плана. Ярл Элисиф, возможно, было бы неразумно действовать таким образом. Я предлагаю подождать и посмотреть, уменьшатся или увеличатся атаки вампиров, а затем двигаться дальше, чтобы не тратить впустую рабочую силу, встал и с улыбкой предложил Тейн Эрикур. Разве я спрашивала вашего мнения, зная свое место, Эрикур? Я не позволю своим людям умирать только для того, чтобы сэкономить рабочую силу. Я изложила свое заявление. Вы здесь только для формальности, ваши слова ничего не изменят, заявила она, прежде чем встать со своего трона и уйти в свои покои. Мое сердце никогда в жизни не билось так быстро, но было так волнующе чувствовать себя выше всех. Он помог с первой частью, но теперь я должна сделать все необходимые приготовления. Успокойся, Элисиф. Я могу это сделать, я буду королевой, которой будет гордиться мой народ и Кел, с гордостью мотивировала она себя, прежде чем закончить. Тем временем за пределами Синего дворца Эрикур шел по улицам Солитьюда в сильном гневе. Эта сука, после всего, что я для нее сделал, она смеет так поступать со мной, унизила меня на глазах у всего двора. Даже служанки смеялись надо мной. Просто подожди, как только твой жених умрет, ты приползешь ко мне умолять прощения, подумал он про себя, прежде чем наткнуться на прохожего. О, прошу прощения, великий лорд, раздался женский голос. Эрикур посмотрел вниз и увидел молодую и чувственную женщину, которая, вставая, потирала голову. На лице у нее была вуаль, которая придавала ей еще более экзотический вид. Нет, нет, все в порядке, я просто задумался, ха-ха. Но такая молодая и красивая леди, как вы, не должна гулять ночью одна, заявил он, помогая ей подняться, не в силах удержаться, чтобы не погладить ее чрезвычайно мягкую и гладкую кожу в процессе. Мой жених погиб на войне благодаря Килу, теперь я должна постоять за себя на чужбине. Я не могу выжить без сильного мужчины рядом со мной, заплакала женщина и обняла Эрикура, заставив его сглотнуть в ту секунду, когда он почувствовал мягкость в женской груди. Не бойтесь, миледи, я тоже знаю о проблемах, которые принес этот человек. Я могу помочь вам сделать жизнь здесь намного лучше. Почему бы нам не обсудить это у меня дома, предложил он, и женщина застенчиво кивнула. Но, оказавшись внутри, Эрикур сразу же обнял ее и начал водить руками по всему ее телу. Вы не должны, сир, пробормотала она, но он продолжил и медленно начал тянуться к ее интимным местам. Но вместо киски он нащупал торчащий стержень в два раза больше своего. Глаза Эрикура расширились, и он быстро поднял взгляд. «Ты, ты мужчина!» — крикнул он, когда человек снял вуаль и вытер лицо, открыв мужское лицо. «Да, мать ночи шлет вам привет», — заявил он, медленно подходя к Эрикуру. «Нет, нет, нет». Чуть позже той же ночью в Рифтине, когда Мевин что-то писала в своем кабинете, ее окно распахнулось от сильного порыва ветра. Мевин быстро подняла голову и, нахмурившись, посмотрела на него. «Проклятая погода в Рифтине», — выругалась она, прежде чем встать, чтобы закрыть окно. «Тебе следует беспокоиться не о погоде». Голос позади Мевин заставил ее быстро обернуться. Но когда она это сделала, то столкнулась лицом к лицу с маленьким светловолосым ребенком с ярко-красными глазами. «Ты будешь слушать меня», — приказал ребенок, и Мевин ошеломленно кивнула. «Хех, хорошо, я здесь, чтобы передать сообщение. Братство находится под новым руководством, поэтому ваши связи с нами разрываются. Однако вам дается шанс искупить свою вину, но вам не скажут, как это сделать. Проявите творческий подход. Конец. О-о-о, как таинственно, хе-хе, ну, до свидания, мисс, произнесла девочка сообщение, прежде чем попрощаться в игривой манере. После этого ребенок двинулся с большой скоростью и вышел через окно. Мевин вскоре встала, выглядя очень сердитой, но в то же время обеспокоенной. Почти сразу же ее дверь распахнулась, и в комнату ворвался охранник. «Кто сказал, что ты можешь войти?» – закричала она. «Мне жаль, Ярл Мевин, но ваши дети и муж, они мертвы», – неуверенно заявил охранник. Глава 103. Уничтожение 3. Вскоре настал день собрания, и ярлы, а также члены их двора остались в Солитьюдее. Известие о смерти детей и мужа Рикура и Мевин потрясло многих, особенно когда было установлено, что причиной всему были вампиры. Это повлияло на участие в собрании многих важных фигур, поскольку казалось, что именно на них нацелились вампиры. Однако до начала встречи уже существовал спорный вопрос. «Я отказываюсь присутствовать. Как ты смеешь приглашать глав Темного Братства и Гильдии Воров? Их обоих следует арестовать. Ты что, с ума сошла, Элисив?» – закричал Ярл Маркарта в гневе. «Я советую вам следить за своим тоном, генерал Рикке. Пожалуйста, скажите им, почему я так поступила. Это заявление служит для информирования лидеров Скайрима о том, что Ярл Элисив является единственной признанной верховной королевой Скайрима. Ее решения являются законом. Легат Рикки получила должность генерала и будет контролировать военные операции в Скайриме и помогать королеве». Легат Рикки закончила ответ на вопрос, из-за чего в зале воцарилась тишина. «Это ничего не меняет. Я все еще не понимаю, почему вы приютили убийцы воров?» – закричал разгневанный Ярл Маркарта, хлопнув по столу. «Эти так называемые воры и убийцы предоставили мне информацию обо всех вас. Более половины из вас совершали как убийства, так и кражи. Генерал Ликки подтвердила всю информацию, и если я захочу, то смогу казнить многих из вас. Если вы думаете, что невиновны в каких-либо преступлениях, я вас выслушаю. Но я предупреждаю вас, что если вы обманываете меня, то я клянусь, что вы будете казнены», произнесла Ярл Элисив твердым тоном, заставив всех присутствующих слегка опустить головы. «Хорошо, теперь можно начать. Пожалуйста, представьтесь. Я полагаю, что многие здесь с вами не знакомы», сказала Ярл Элисив, стоя лицом к лицу с главой Темного Братства и Гильдии Воров. «Я Назир, глава Темного Братства», сказал Ридгард с глубоким голосом, не выказывая особого выражения. Лакир изобразил улыбку и гордо сказал: «Я Лакир, глава гильдии воров. Теперь, после этих двух представлений, мы можем поговорить о том, как будет решаться проблема с вампирами. И для этого я позвала одного человека. Пожалуйста, войдите». Когда Ярл Элисив произнесла эти слова, Кел вошел в комнату с три женщинами позади. «Большинство из вас уже знают Экеля и его помощница Сильви. Что касается этих двух женщин, позвольте мне представить Валерику и Серну. Это настоящие вампиры», заявила Элисив, заставив присутствующих начать роптать, но никто не осмелился заговорить ни к месту. «Аэн, да, я пропустила спасательную операцию, потому что лично мне это показалось скучным». После небольшого вступления Кел продолжил объяснять планы, которые планировал сделать Харкон, и, конечно же, заявил, что Ерген присоединится к ним. Его план остановить их был прост. Это было нападение, на что глава Рассветной Стражи легко согласился. Это был план, который застал многих врасплох. Не все вампиры злые. Некоторых обращают против их воли и заставляют так жить. «Если бы я превратил ваших близких в вампиров, тогда все присутствующие, кто против сочувствия к ним, все еще были бы за идею их полного уничтожения». Никто прямо не выразил своего несогласия, но у него были опасения или жалобы. «Ты не Ярл, поэтому не имеешь права приказывать нам. Я согласен, что твои идеи должны уважаться, но они также должны быть переданы нам для принятия решения, а не только тебе», заявил Ярл Фалкрита, что заставило некоторых других присутствующих кивнуть в знак согласия. Кел ответил не сразу, а вместо этого положил на стол облаченный меч и слегка развернул его. «Как ты смеешь показывать мне великую Меридию, как свою игрушку? Неужели твоя ересь не знает границ? Я убью всех, кто посмотрит в эту сторону. Ты недостоин жизни». Ауры и крики, исходящие от меча, вызвали озноб у всех присутствующих. Кел быстро завернул его снова и посмотрел вперед. «Могут ли присутствующие священники и вы, верховный маг, подтвердить, что в моем мече находится могущественная сущность?» — спросил Кел с улыбкой, заставив многих обеспокоенно кивнуть. «Работая с магией все эти годы, я уже путешествовал в забвение и чувствовал, каково это, находиться в присутствии дейдрического принца. Это сущность в твоем мече, это дейдрический принц», — подтвердил архимаг, неудержимо дрожа. «Ты прав, в нем действительно присутствует дейдрический принц. Теперь я спрошу тебя, я приручаю драконов, как кошек и собак, и у меня есть сила заключить в тюрьму существо столь же могущественное, как некоторые из божеств, которым вы поклоняетесь. Ты думаешь, что ты выше меня? Я могу уничтожить все ваши города по прихоти, и вы не сможете помешать мне сделать это, и вы ничего не сможете сделать после этого. Такова реальность ситуации. Если ты думаешь иначе, значит, ты живешь мечтой. С сегодняшнего дня дела по вампирам будут решаться советом, который Валерика и Сирана сформируют между вампирами и Стражем Рассвета. Вы все будете просто сообщать о случаях. Вот и все», — закончил говорить Кел и жестом велел Элисив продолжать. «Чтобы показать, что я не только поддерживаю это, но и являюсь примером, я заявляю, что с этого дня Валерика будет новым ярлом Маркарта. Это будет трудный переход к обществу, подобному любому другому, но это послужит самым первым шагом. Для принятия этого решения необходимо большинство голосов. Кто согласен и не согласен с этим?» — спросила Элисив и подняла руку. «Я согласна. Мавин впервые выступила на конференции. Я тоже согласен». Ярл Балгруов последовал примеру, и это продолжалось до тех пор, пока решение не было единогласным. Глава 104. Уничтожение. Финал. Поздно вечером того же дня, когда закончилось собрание, Кел вместе с Сильвией, Сираной, Валерикой полетели на драконе к замку Волкихор и теперь парили очень близко к нему. «Ты уверен, что четверых из нас будет достаточно для этой задачи? Я не хочу задавать тебе вопросы, но у Харкона и его двора есть могущественные вампиры в их рядах», — спросила Валерика, мать Сираны, внутренним тоном. «Забавно, у меня в шахте есть могущественные драконы», — ответил Кел улыбкой, прежде чем приказать на языке драконов атаковать. После этого появилось множество драконов, которые одновременно начали извергать огонь на здание. Вампиры были очень слабы к огню, а драконы обладали самым горячим огнем из всех. Для того, чтобы атаковать многочисленных существ быстрее, чем люди, мы можем просто покончить со всем этим одной атакой. «Зачем усложнять ситуацию затянувшейся битвой?» — сказал Кел вслух, глядя на зрелище перед его глазами. «Аэн, да, не ждите от меня долгих сражений за славу, если только они не необходимы для той арки, которую мы делаем. В этом случае вампиры уничтожили бы людей, если бы напали, но драконы – нет. Так что главный герой выбрал разумный выбор, вместо того, чтобы люди умирали, выглядя окровавленными, или плакали на войне. Пожар в замке продолжался до тех пор, пока не прошло несколько часов. Драконы продолжали по очереди охватывать здание пламенем. После этого Кел приказал драконам, которые могли использовать ледяные атаки на него: «Сильвия, используй функцию обнаружения жизни в здании», — сказал Кел Сильви, которая подчинилась. «Осталось только одно присутствие», — ответила Сильвия, прежде чем Кел направился к замку. Сирана и Валерика оглядели близлежащий лес на предмет отсутствия каких-либо вампиров и решили вернуться. Войдя в главный зал замка, Кел обнаружил запаниковавшего Ергина, растерянно оглядывающегося по сторонам. «Это был ты», — закричал Ергин в гневе, увидев входящего Кела. «Теперь давай будем цивилизованными. У меня есть для тебя предложение», — сказал Кел, подходя ближе к Ергину, который приготовил меч к бою. «Я слушаю», — сказал Ергин подозрительным тоном. «Ты силен, поэтому я хочу, чтобы ты был на моей стороне, Ергин. Так как насчет этого, у тебя есть один шанс ударить меня. Если тебе удастся нанести мне чистый удар, тогда ты выиграешь, и я последую за тобой, но если ты проиграешь, ты последуешь за мной», — предложил Кел с улыбкой на лице. «Договорились», — закричал Ергин, прежде чем использовать свою невероятную скорость вампира, чтобы сократить расстояние между собой и Келом. Вместо того, чтобы резать его, он решил нанести удар Келу прямо в сердце. «Ха-ха-ха, я сделал это, я убил тебя. Ты же не думал, что я дам тебе шанс подготовиться к защите, не так ли?» — рассмеялся он, вонзая меч глубже. Сильвия упала на колени, качая головой, в то время как Ергин продолжал смеяться. «Черт возьми, это было больно. Ладно, Сильвия, представление окончено. Это сработало, Кел быстро убрал меч в грудь и повернулся к Сильви. «Да, лорд Кел, Ерген теперь перешел на 94 и краткий уровень, убив вас один раз. Теперь он подлежит очищению», заявила Сильвия, в то время как Кел изобразил садистскую улыбку. «Че что?» – растерянно спросил Ерген, но Кел тут же появился перед ним и ударил его с невероятной силой, разрушив многие его органы, которые начали заживать только благодаря его вампирским способностям. «Честно говоря, я устал ждать, пока ты станешь сильнее сам по себе, но сначала мне нужно было закончить свои планы, прежде чем сделать это. Но теперь, когда я закончил с ними», медленно начал разворачивать Кел Рассветника. Свет от клинка лишил Ергена способности к регенерации, и он начал медленно распадаться. «Нет, нет, Меридия, такой конец слишком прост для него. Немного изящества не повредит. Я уверен, что ты очень зол, не так ли?» — спросил Кел с улыбкой на лице. «Не приказывай мне, смертный», — ответила Меридия сердитым тоном. «Ну что ж, думаю, после этого мне следует омыть тебя святой водой в храме. Я бы не хотел, чтобы кровь Ергена была на мече, которым я пользуюсь». Как только Кел сказал это, Меридия перешла в свою первую форму и подошла к Ергену, не сказав ни слова. Она схватила ближайший меч и начала несколько раз с невероятной силой полосовать его по горлу. Его тело медленно исцелялось, и она обратила свое внимание на его лицо. Аккуратно срезав кожу с его лица, она протянула руку вперед и выколола ему глаза. Меридия все еще испытывала сильный гнев и начала выколачивать зубы из его десен. Боль была слишком сильной, чтобы Ерген мог ее вынести, когда он кричал снова и снова, но Меридия ни разу не остановилась. Она продолжала без малейших признаков остановки, пока Кел не заговорил. «Я думаю, этого достаточно. Возвращайся в свою обычную форму», — приказал Кел, но Меридия просто уставилась на него. Вскоре Кел подошел к ней и пощупал ее зад, отчего ее глаза расширились. «Сделай это, или у меня может возникнуть искушение запятнать дейдрического принца», — пригрозил Кел, и Меридия немедленно вернулась и начала проклинать его и его предков. «Хорошо, хорошо, хорошо, Ерген, это был потрясающий опыт, но я полагаю, что твое время здесь подошло к концу. По тебе не будут скучать», — сказал Кел, прежде чем запустить рассветник в грудь Ергена. Ерген вскрикнул, когда его тело начало исчезать, в то время как Кел просто устало вздохнул. Наконец-то, после этого Кел вернулся в Солитьют, сделав несколько остановок по пути. Там проходило небольшое празднование, на котором присутствовали многие знакомые Кела. Ему как раз нужно было сообщить кое-что важное. Элисиф верила, что это их свадьба, но все не ожидала того, что он сказал дальше. «Скайрим сейчас переживает мирное время. Продлится это или нет, я не знаю. Но пока, похоже, это надолго. С учетом сказанного, мое время здесь закончилось. Я пришел сюда, чтобы испытать как приключения, так и рост, и я добился своей цели. Я немногословный человек, поэтому я буду краток и просто скажу здесь и сейчас. До свидания». Заявление Кела заставило многих посмотреть на него с недоверием, но прежде чем они успели спросить, сильный порыв ветра пронесся по саду. Дракон приблизился и продолжал яростно махать крыльями. Кел кивнул в сторону Сильви, и они вдвоем сели, прежде чем улететь. Все, кто был внизу, лишились дара речи. Кел попросил меня передать несколько дневников, которые он написал специально для всех вас, так что, когда вы будете готовы, дайте мне знать. Внезапно заговорил Лакир, заставив все взгляды повернуться к нему. Тем временем у самой высокой точки во всем Тамриэле, Кел и Сильвия сошли с дракона, прежде чем он улетел. «Теперь о моей смене миров. Я хочу, чтобы этот мир не был перезагружен», — заговорил Кел, стоя лицом к Сильви. «Это было то, чего ты хотел с самого начала?» — с любопытством спросила Сильвия. «Некоторым мирам суждено иметь плохие концы. Мир никогда не длится вечно, но он будет длиться вечно. Элизиф может стать мудрее и быть великим правителем, поскольку она больше всего заботится о своем народе. Мьёл, Лидия и Эйла станут героями, которые нужны Скайриму. Лакир и Назир разберутся с темной стороной вещей. Ликки и Хадвар будут заниматься военными делами и поддерживать порядок. Мои драконы вмешиваются там, где это необходимо. Хотя это и не планировалось, Валерика, будучи Ирлом, будет помогать тому, чтобы вампиры стали более приемлемыми. Что касается Сираны, она что? Я не могу смотреть, как ты просто так уходишь. Появилось темное облако, которое вскоре превратилось в Сирану. Ты не можешь следовать за мной дальше. Ты можешь никогда не вернуться. Кроме того, «Ты нужна Скайриму», — прямо сказал Кел, но Сирана покачала головой. «Я спала тысячи лет, и Скайрим, казалось, совсем не скучал по мне. Семья, которую я когда-то знала, ушла, и провести здесь вечность будет просто постоянным напоминанием об этом. Что еще более важно, как я должна жить без крови моего возлюбленного? Если ты оставишь меня, ты можешь косвенно убить меня», — сказала Сирана, скрестив руки на груди. «Это похоже на дежавю. Если ты уверена, то никаких жалоб от меня не поступит, твоя помощь может пригодиться в будущем», — кивнул Кел, прежде чем повернуться к Сильвии, которая вызвала свой посох. Свет начал медленно поглощать их, но Сирана оставалась невозмутимой и повернулась к Келу. «Любимый, почему ты никогда не упоминал, что у тебя есть невеста? Ну, видишь ли, глава 105. Подарок». Внутри большого роскошного зала замка из ниоткуда появился яркий свет. Он становился все ярче и ярче, прежде чем медленно погаснуть. После того, как он исчез, он показал Сиране их настоящих формах. «Хаэм?» Сирана странно посмотрела на Сильвию и Кила, увидев большие изменения в их формах. «Вот как мы с Сильвией выглядим на самом деле, а что касается этого, то это мой дом». Кел быстро указал на это, прежде чем обратить внимание на замок. Сирана с благоговением оглядела зал и обратила свое внимание на трон. Под ним спокойно спал большой зверь, похожий на волка, или так ей показалось, пока он внезапно не открыл глаза и не начал приближаться к группе. «Акита, ты снова вырос», — заметил Кел, когда Акита подошел к нему вплотную. Он погладил его по мягкому меху, прежде чем он отстранился и обратил свое внимание на Сирану. Он медленно кружил вокруг нее, вдыхая ее запах, а через короткое мгновение Акита тихо зарычал и вернулся спать под троном. «Похоже на проверку безопасности», — заметил Кел, когда Акита снова заснул. «Кел, даже если это твое имя, то где мы находимся и кто ты на самом деле?» В замешательстве посмотрела Сирана на Кела в его настоящем обличье. «Я не могу должным образом ответить на этот вопрос за короткое время. Сильвия, ты не возражаешь?» — посмотрел Кел на Сильвию, которая кивнула и, в свою очередь, посмотрела на Сирану. «Лорду Келу нужно отдохнуть. Я отвечу на любые ваши вопросы, пока провожу экскурсию», — предложила Сильвия, но Сирана все еще казалась нерешительной. Кел, однако, уже подошел к трону и сел. Прежде чем Сирана успела задать Сильвии вопрос, ее прервал громкий голос. «Хозяин». Вскоре после того слова большие двери в зал распахнулись, и появилась молодая светловолосая фигура с мечом через плечо и ухмылкой на лице. «С возвращением, Сильвия», — сказала она Сильвии энергичным тоном, только кивнув незнакомой женщине рядом с ней. «Я тоже рада тебя видеть, Мордрит», — ответила Сильвия, и Мордрит улыбнулась, прежде чем направиться к Келу. Прежде чем Сирана успела что-либо спросить, Сильвия вывела ее вместе с собой из зала. Мордрит, одетая в откровенный красный наряд, подошла к трону Кела и встала на одно колено, прежде чем с усмешкой взглянуть на Кела. «С возвращением, хозяин», — энергично заявила она, в то время как Кел жестом пригласил ее подняться. Ее меч исчез с плеча, когда она начала подниматься по ступеням к трону. Когда она подошла, в ее глазах появилось какое-то возбужденное выражение. «Что-то случилось», — слегка наклонил голову и спросил Кел. «Мастер, помните, вы согласились рассказать мне о ваших великих битвах в деталях, как только вернетесь», — ответила Мордрит, наклоняясь ближе к Келу. «Ты вспомнила, да», — сказал Кел, прежде чем вздохнуть и пожать плечами. «Отлично, сейчас я расскажу тебе кое-что», — согласился Кел, похлопывая себя по коленям. Мордрит с радостью, не колеблясь, заняла место и посмотрела на него с предвкушением. «Хаэм, давай начнем с самого начала». Кел начал рассказывать о некоторых битвах, с которыми он столкнулся в Скайриме, в то время как Мордрит внимательно слушала. Время начало лететь, и вскоре Кел решил остановиться. «На этом я пока закончу», — сказал Кел, в то время как Мордрит изо всех сил старалась убедить его продолжать. «Давай, мастер, еще одну историю», — прищурила она глаза и пристально посмотрела на него, но Кел не сдвинулся с места. «Как у тебя были дела с тех пор, как я ушел?» — спросил Кел, приподняв бровь в попытке сместить фокус разговора. «Это были странные несколько дней без вас, мастер, мне ни с кем было выпить или поделиться историями», — пожаловалась Мордрит, в то время как Кел странно смотрел на нее. «Дней, я никогда должным образом не спрашивала концепции времени, не так ли?» — подумал Кел и вздохнул, заставив Мордрит странно посмотреть на него. Но прежде чем она успела что-то сказать, Другой голос сделал это первым. На этот раз путешествие было утомительным. Внезапно в зале замка появилась женщина и сразу же начала подниматься по ступеням к трону. «Давайте просто скажем, что если я услышу, как кто-то скажет Скайрим, это будет слишком скоро, Лилит», — ответил Кел, кивая головой. «Ты молодец, мне определенно понравились твои приключения», — сказала Лилит, усмехнувшись, прежде чем небрежно сесть к нему на колени. «Хотя я немного разочарована», — заявила Лилит, демонстрируя опечаленное выражение лица, на что Мордрит наклонила голову и посмотрела на Кела. «Как так вышло?» — ответил Кел с любопытством и вскоре получил свой ответ. «О, ты знаешь, недостаточно разврата. Я действительно верила, что ты приведешь с собой еще немного компании», — хихикнула Лилит и указала на девушку, но Кел просто пожал плечами. «Просто предпочтение, я полагаю», — ответил Кел прямо, не вдаваясь в подробности по этому вопросу. «Хаэм, если ты так говоришь, что касается другого вопроса, у меня есть для вас предложение. Помимо беспорядка Создателя, это разрушенные миры, вызванные существами, перевоплощенными сущностями меньшей силы. Хотя в этом нет необходимости, я хотела бы посмотреть, не позаботишься ли ты и о них тоже. В отличие от беспорядка Творца, тебе нужно только отправиться в эти миры и непосредственно вынести нужное решение. За каждый мир, который вы посещаете, я дарую одно физическое и одно ментальное изменение. Ты ограничен 3 мирами в промежутках между твоими возвращением из поездок, связанных с беспорядком Создателя. Что ты на это скажешь?» — спросила Лилит, слегка ухмыляясь. «Если это всего лишь вынесение суждения и отсутствие необходимости оставаться в этом мире, то почему бы и нет?» — ответил, увидев хорошую возможность. «Отлично, кстати, вот тебе подарок». Перед Килом появилась темно-красная с золотом шкатулка и медленно начала открываться. Внутри лежала пара белых перчаток. «Те, что слева, ты можете использовать для перевоплощения вашей цели в другой мир. Варианты мира даются в зависимости от кармы человека. Право используется для полного уничтожения цели. Это должно сделать твои операции более эффективными». Глава 106. Хит-лист. Кел сидел на троне в зале замка, а Лилит и Мордрит удобно устроились у него на коленях. Теперь у Кела возникли вопросы по поводу предложения, которое сделала ему Лилит. «Так что насчет этих миров, в которых они обитают, они сбрасываются?» — с любопытством спросил Кел, но Лилит покачала головой. «Нет, мир будет очищен после того, как реинкарнатор будет либо очищен, либо перевоплощен снова. Почему? Потому что это разрушенные миры. Эти миры содержат существ или законы, которые созданы просто для того, чтобы удовлетворить реинкарнатора, создавая там существ с невероятно низким интеллектом. Законы там не имеют значения, и мир в целом выключен. Разве это не абсурд, что реинкарнатор, который когда-то был нормальным, каким-то образом стал умнее всех, с кем он сталкивается? Он мог заставить женщин влюбляться в него после простых поступков? Нет, даже не так. Эти миры просто созданы для удовлетворения прихоти реинкарнатора, какими бы глупыми они ни были, — объяснила Лилит, скрестив руки на груди. «Звучит довольно размыто», — прокомментировала Мордрит, выслушав объяснение Лилит. «Так и есть. Попробуй посмотреть некоторые из представленных вариантов, Кел, может тебе что-то понравится», — посоветовала Лилит, когда перед Келом появилась панель. Он быстро начал прокручивать панели. Это действительно было ужасно, как и описала Лилит. «Что-то пригляделось?» — спросила Лилит с улыбкой на лице, на что Кел кивнул и открыл профиль. Реинкарнатор был лучшим убийцей до того, как его предала его группа. Он желал власти и хотел изменить мир, чтобы он стал более безопасным местом. «Ты переселишься в Мха с силами Ями-Ями-Номи, чтобы также находиться в пиковом сверхчеловеческом состоянии и способности поглощать причуды без недостатков, называя себя героическим злодеем, убивая случайным образом и насилуя детей, чтобы превратить их в своих верных пешек. Имя Ями-Де, черный, АН, вымышленное имя, темный человек в Мха». Кел продолжал читать анкету со сложным выражением лица. «Ну, что думаешь?» — с любопытством спросила Лилит. «Глупо сильный, абсолютно отсталый, без яркой цели. Просто очередной реинкарнатор, пытающийся стать крутым злодеем», — быстро подвел итог Кел, качая головой. «Когда ты будешь готов справиться с ним, просто выбери момент времени, когда ты хочешь иметь с ним дело», — посоветовала Лилит, прежде чем встать с колен Кела. «Принято к сведению», — быстро ответил Кел и закрыл панель, вздохнув. «В таком случае, Я желаю тебе удачи. Не стесняйся выкладываться по полной. В конце концов, этот мир не имеет никакой цели», — заявила Лилит с улыбкой, прежде чем исчезнуть из комнаты. «Эй, хозяин, могу я пойти с вами, когда вы решите разобраться с этим человеком?» — спросила Мордрит, демонстрируя ухмылку и излучая жажду крови. «Почему бы и нет? У меня нет причин скрываться, поэтому я могу привести вас всех, если понадобится». «Сильви тоже не помешал бы перерыв», — ответил Кел, лаская кожу Мордрит. «Я с нетерпением жду этого, мастер», — ответила Мордрит взволнованным тоном.